С. Стадион. Хлеба и зрелищ. Так описывал узкий круг интересов своих современников древнеримский поэт Ювенал 2000 лет назад. Зрелище во все времена – это прежде всего спортивные состязания. В Древней Греции в честь богов Олимпа такие состязания, впоследствии получившие название «Олимпийские игры», проводились еще за много веков до нашей эры. Ну а место, где проходили соревнования, получило греческое название «стадион». Так как в игру, самую близкую по своему содержанию к современному футболу, начали играть в Шеффилде, самый старый футбольный стадион находится именно там. Удивительно, но арена Bramall Lane, на которой выступает клуб Sheffield United, дожил до наших дней. Именно там состоялся в 1862 году матч между Халамом и Шеффилдом, который считается первым проведенным по футбольным правилам, близким к нынешним. Старейшие клубы мира играли и раньше, но немного по другим правилам. Несмотря на это, в книге рекордов Гиннесса как самый старый футбольный стадион отмечена арена Сандигейт, на которой прошел матч между командами из Шеффилда в 1860 году. Правда, все-таки тот матч был ближе к регби, чем к футболу. Интересно, что арена Сандигейт, как и ФК Халам, существует и в наши дни. Клуб проводит на этом стадионе свои матчи в региональной английской лиге. Владельцы клубов довольно быстро поняли, что доходы от продажи билетов на футбол – отличный способ зарабатывать. Полученные деньги уходили в основном на содержание команды. Так что в течение почти всего 20 века никто особенно не задумывался о том, чтобы зрителям на стадионах было комфортно и безопасно. Изменения произошли, к сожалению, только после того, как в Англии в течение нескольких лет в 80-е годы 20 века произошли две трагедии, унесшие жизни десятков людей. Давка и обрушение трибуны во время матча полуфинала Кубка Англии Ливерпуль-Ноттингем-Форест в городе Хиллсборо, в результате которых погибли 96 человек, заставили власти принимать кардинальные решения. Чуть позже за Англией последовали и другие страны Европы. Многие стадионы были перестроены, исчезли стоячие места, вместо них появились кресла. Футбольные арены постепенно стали превращаться из деревянных, небезопасных для жизни коробок в шедевры архитектурной мысли с магазинами, ресторанами, гостиницами и даже жилыми домами внутри стадионов. А, например, прямо под Йохан Кройф-ареной в Амстердаме проходит шоссе. Как правило, стадионы носят имена великих футболистов или тренеров, связанных с ареной или городом, где она находится. Однако есть и не совсем на первый взгляд понятные названия. Скажем, стадион аргентинского клуба Boca Juniors называется «Бомбонера» и переводится как «коробка со сладостями». Именно так, по мнению болельщиков, выглядит одна из трибун стадиона. Марсельский «Олимпик» играет на стадионе «Велодром». Причем тут велосипед? А очень даже причем. Раньше на этом стадионе действительно проходили соревнования по очень популярному во Франции велосипедному спорту. Английский клуб «Дерби Каунти» почти 100 лет играл на бейсбольной арене. Владелец земли, на которой располагался стадион, во время поездки в США познакомился с популярной американской игрой и решил развивать ее в Англии. Вот и играла бейсбольная команда города Дерби на том же стадионе, что и футбольная. Традиции в Британии крепки. Бейсбол не прижился, а вот стадион Дерби Каунти по привычке называли бейсбольным почти весь 20 век. Ну и самое знаменитое – Камп Ноу, стадион Барселоны. Переводится как «новое поле». Оно действительно было новое, когда Барселона переехала туда в 1957 году. Новое поле долгое время было народным названием стадиона знаменитого клуба, а в 2001 году болельщики не стали придумывать ничего другого и проголосовали за то, чтобы Камп Ноу стало официальным названием. С давних времен существует также традиция именовать трибуны. Как правило, каждая из четырех трибун любого стадиона называется по сторонам света, на которую они выходят. Северная, западная, восточная и южная. На многих стадионах трибуны еще именуют для удобства зрителей буквами латинского алфавита А, Б, С и Д. Однако у трибун могут быть и другие названия, которые даны в честь знаменитых личностей или событий, которые таким образом решили увековечить клуб и его болельщики. Есть очень неожиданные названия. Так на стадионе Сентенарио в Монтевидео, где прошел первый финал чемпионата мира в 1930 году, две трибуны носят название городов, где сборная Уругвая в 1924 и 1928 годах дважды подряд выигрывала Олимпийские игры – Амстердам и Коломб. Спион Коп или просто Коп наиболее всего известна как одна из трибун стадиона Энфилд в Ливерпуле. Однако трибун с таким названием на английских стадионах довольно много. Они названы в память о погибших в битве за холм Спион Коп в Англо-Бурской войне в 1900 году в Южной Африке. Такая трибуна есть, например, на стадионе недавнего чемпиона Англии Лестера. Главный стадион России – Лужники. Считается, что название произошло от слова «луг», на месте которого в 1955 году и началась стройка. По другой версии, лужники, то есть лудильщики, это одна из ремесленных профессий, которыми занимались местные жители. Лужники – один из крупнейших стадионов мира и один из немногих, который принимал церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, а также финал чемпионата мира по футболу. Примечательна архитектура арены. Она была построена с использованием принятого тогда в СССР принципа рационализма, который предусматривал минимальные строительные излишества. Перед реконструкцией стадиона к чемпионату мира 2018 была идея снести старую арену, но яркий памятник советской архитектуры, к счастью, был сохранен, хотя бы в своем внешнем обличии. Самый старинный стадион на территории России находится в Калининграде. Арена «Балтика» была построена еще в конце XIX века. Правда, именовалась она тогда по-немецки, как и город. Ведь Калининград до 1945 года назывался Кёнигсбергом и был частью Германии. До постройки Лужников главным стадионом страны был «Динамо». Но упрямо едет прямо на «Динамо» вся Москва, позабыв о дожде. Такие слова были в популярной песне сороковых. Первые большие футбольные матчи, финалы Кубка СССР, проходили на «Динамо». Назначить свидание в Петровском парке и пойти не в театр, а на футбол считалось в 30-е и послевоенные годы совершенно обычным делом. Как и многие другие стадионы России, перед чемпионатом мира «Динамо» был перестроен, с трудом, в отличие от Лужников, сохранив узнаваемый исторический вид. Ничего не осталось от, пожалуй, самого легендарного стадиона в мире Уэмбли, кафедральный собор футбола. Как тонко назвал его король игры, Пеле, был разрушен в 2003 году. Через 4 года на месте старого Уэмбли появился новый, сверхсовременный и второй по вместимости в Европе после Камп-Ноу в Барселоне, но без своего главного символа – двух башенок-близнецов, которые украшали вход на старый Уэмбли. Ведь в 1923 году он строился не для спортивных соревнований, а как выставочное помещение. Башни-близнецы в течение десятилетий олицетворяли не только стадион, но и футбол в целом. Ведь Уэмбли видел самых великих игроков и самые великие матчи 20 века. Несмотря на то, что башни входили в список исторического наследия Великобритании, ради строительства нового стадиона их снесли. Возможно, башни удалось бы сохранить и перенести в другое место, но, к несчастью, для одних из самых узнаваемых в мире архитектурных деталей стадиона башни в свое время строились как временный объект из непрочного материала. Так что любые попытки переместить башни привели бы к их разрушению. В 2003 году футбольные башни-близнецы были снесены экскаватором «Голиаф», который специально для этого приехал из Германии. Эти сооружения были последними, что оставалось от легендарного стадиона Уэмбли. Далеко не каждому клубу удается построить новый стадион, который бы соответствовал современным требованиям безопасности на месте старого. Тем более, если у клуба нет своего собственного стадиона. Не удивляйтесь, но, например, в Италии, где очень дорого стоит земля и очень сложно получить разрешение на строительство, многие знаменитые клубы не имеют своих арен, а играют на стадионах, принадлежащих городу. Многократные победители Кубка чемпионов Милан и Интер делят между собой городской стадион Милана Сан-Сиро. Лондонский Арсенал не смог построить новую арену на месте исторического Хайбери и переехал в соседний квартал. А вот Ливерпулю удалось увеличить вместимость и реконструировать один из самых знаменитых стадионов в мире – Энфилд, полностью сохранив его исторический облик. Энфилд – место удивительное. Считается, что это один из самых громких стадионов, ведь где еще так поют знаменитую песню «Ты никогда не будешь один», как это делают болельщики Ливерпуля. Однако много лет назад Энфилд в шутку называли библиотекой. Настолько тихо, по сравнению с другими, вели себя там болельщики. Тем более на первых матчах Ливерпуля их было совсем мало. Вообще-то Энфилд – это стадион главного соперника Ливерпуля из того же города – Эвертона. В конце XIX века Энфилд, на котором играл Эвертон, считался стадионом, пригодным для проведения международных матчей, и в 1889 году на Энфилде сыграли сборные Англии и Ирландии. Вскоре у владельцев Эвертона и стадиона Энфилд возникли финансовые разногласия. Эвертон переехал на арену буквально в двух шагах от прежней, а Энфилд остался пустым. Но ненадолго. Вскоре был образован клуб «Ливерпуль». Свой первый матч на Энфилде, вмещавшим тогда 20 тысяч человек, будущий многократный обладатель Кубка чемпионов и один из самых известных клубов в мире, провел в 1892 году в присутствии всего 200 зрителей. Единственный стадион в истории футбола, который принимал два финала чемпионата мира, это мексиканская «Ацтека». Знатоки футбола возразят: а как же бразильская «Маракана»? Действительно, решающие матчи чемпионатов мира 1950 и 2014 годов прошли на этом знаменитом стадионе в Рио-де-Жанейро. Однако турнир 1950 года проводился в группах, матчей на вылет не было, так что полноценный финал в 1950 году не играли. поэтому «Ацтека» – уникальный стадион. Здесь поднимали над головой Кубок мира два главных игрока в истории – Пеле в 1970 году и Марадонна в 1986. Здесь же Марадонна забил самые обсуждаемые мячи в футболе – один рукой, другой – ногой. В том же 1986 году на «Ацтеке» произошел другой удивительный случай. Судья матча чемпионата Мексики удалил за драку всех до одного игроков, которые находились на поле. Всего 22 красные карточки. Кстати, «Ацтека» – один из самых высокогорных стадионов на свете. Он располагается на высоте более 2000 метров над уровнем моря. За несколько месяцев до начала чемпионата мира 1986 года в Мехико произошло сильнейшее землетрясение. Город и его жители сильно пострадали, но главный стадион страны выдержал. Он был спроектирован относительно незадолго до этого с учетом подверженности Мехико землетрясениям. «Ацтека» находится в большом котловане и уходит на 9 метров вглубь земли. Над улицей же возвышается лишь небольшая часть стадиона. В 1996 году в Амстердаме открылось чудо спортивной архитектуры – стадион «Амстердам-арена», получивший впоследствии имя легенды голландского футбола Йохана Кройфа. Особенно впечатлила раздвижная крыша, которая позволяла зрителям в холодную и дождливую осеннюю погоду чувствовать себя на стадионе комфортно. Хорошо было всем, кроме футболистов. По разным причинам, в том числе и из-за крыши, которая загораживала солнечный свет, на футбольном поле плохо росла трава. Играть было невозможно. Покрытие меняли 25 раз, все без толку. Болельщики грустно шутили, что такое поле годится только для выпаса коров. И вот, в один прекрасный день, работники стадиона действительно обнаружили на газоне Йохан Кройф-арены двух парнокопытных животных. Очевидно, кто-то из болельщиков воплотил шутку в жизнь. Коровы были выдворены прочь, оставив после себя некоторое количество удобрений. Трудно сказать, это ли сыграло решающую роль, но вскоре трава на домашней арене амстердамского Аякса прижилась, и к газону уже больше не было претензий. В 1996 году власти Вероны решили назвать один из стадионов города в память об Альдо Оливьери, чемпионе мира 1938 года. Оливьери, уроженец Вероны, был одним из первых вратарей, кто не боялся играть на выходах. Смелого, проворного и прыгучего Оливьери болельщики окрестили волшебным «котищем». В старости Котище переехал в другой город, и его следы затерялись. А вот веронцы вспомнили о своем герое. Каково же было их удивление, когда сразу после появления новости о том, что стадион в Вероне будет назван в память об Оливьере, бывший вратарь позвонил мэру города и сообщил ему, что, как ни странно, он все еще жив. Вратарю было тогда 86 лет. «С вашего позволения, я еще поживу немножко», — сказал мэру чемпион мира. И дожил-таки до 90 лет. Вот тогда стадион в Вероне и получил, наконец, его имя.